Зонирование и расшифровка значений. Третий аркан – императрица, плодородие, женственность, хозяйка материального. Третий аркан в матрице судьбы может располагаться на любой позиции. Энергия третьего аркана императрица в матрице судьбы воплощает саму суть женственности, процветания и гармонии. Это поток изобилия, охватывающий все сферы жизни, приносящий успех начинаниям, уют, щедрость и красоту бытия. Он дарит не только материальное благополучие, но и глубокую эмоциональную наполненность, материнскую нежность, защиту, тепло домашнего очага и счастье в отношениях. В своей глубине эта энергия раскрывается как архетип Великой Матери, объединяющий в себе мудрость матери, любовь жены и искусство хозяйки. Те, кому она дана, от природы умеют балансировать между этими ролями, создавая вокруг себя пространство любви, достатка и гармонии.